Кириллов, у вас всегда чай и самовар. Есть у вас чай и самовар? Чай есть. И самовар есть. Но самовара не надо. Чайник горячий, заходите, пейте просто. Кириллов, мы с вами лежали в Америке. Ну, я не... Ко мне жена вернулась. Надо самовар. Если жена, то надо самовар. Но самовар после, у меня два. А сейчас берите чайник, горячий, совсем горячий. Берите все, чай весь, сахар весь, хлеб, хлеба много, весь. Есть телятина, денег вот, рубль. Давай, давай, друг, отдам завтра. Это та самая жена, которая в Швейцарии? Это хорошо. И то, как вы вбежали ко мне, тоже хорошо. Ах, Кириллов, знаете, Кириллов, если бы вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий, бросить ваш атеистический бред, какой бы вы были человек, Кириллов? Видно, что вы любите свою жену после Швейцарии. Это хорошо, что после Швейцарии. Ступайте. Если нужен чай, приходите опять. Приходите всю ночь, я совсем не сплю. Ступайте к вашей жене. А я останусь и буду думать о вас и о вашей жене. Мари! Мари! Мари, есть чай, сахар, телятина, хлеб, самовар всю ночь. А я заняла вашу постель. Я заснула вне себя от усталости. Как смели вы не разбудить меня? Как осмелились подумать, что я могу быть вам в тягость? Мария, а как я мог тебя разбудить? Могли, должны были. У вас же нет другой постели. Я заняла вашу. Вы не должны были ставить меня в это фальшивое положение. Ха! Или вы что думаете, что я приехала пользоваться вашими благодеяниями? Ха! Сейчас же займите вашу постель. Я лягу в углу на стулья. Мари, столько стульев нет. Да и послать нечего. Хорошо. Тогда просто на полу. Вам самому пришлось бы спать на полу. Я... хочу на полу! Сейчас. Сейчас. Мари! Мари, голубчик! Мари! Мари, здесь есть доктор Френсель. Мне очень знакомый. Я бы сбегал к нему, а? Вздор. Как вздор? Мари, Мари, скажи, что у тебя болит? Можно припарки на живот? Или горчичники? Горчичники я могу и без доктора. А что ж это? То есть что? О чем ты говоришь? Я не понимаю. Оставьте! Не нужно вам ничего понимать. Да и было бы очень смешно. Не сидите подле меня! Не глядите на меня! Ходите, ходите по комнате, говорите, говорите что-нибудь об этом, и я вас прошу уже в 500-й раз! Мари, Мари, Мари, там есть чай, телятина, хлеб. Ты больна, Мари. В тебе все это так болезненно. Конечно, больна. Пожалуйста, сядьте. А где вы взяли чай, если не было? У маньяка. Ну, Кириллов, он в Америке себе належал. Ладно, знаю, что сумасшедший довольна об этом. Мало, что ли, дураков. А, так вы были в Америке, слышала, вы писали. Да, я... вам в Париж писал? Довольно! Пожалуйста, пожалуйста, о чем-нибудь другом. Вы по убеждениям славянофил? Это не то, это не тот. За невозможностью быть русским. Стал славянофилом. А вы не русский. Нет, не русский. Ладно, все это глупости. Да сядьте же вы наконец. Ну что вы все туда-сюда? Вы так коробку разломаете. Какую коробку? Комната ваша похожа на коробку. Вы что думаете, я в бреду? Я, может, и чей буду в бреду? Вы говорите, вас здесь двое в доме? Двое теперь. Все таких умных. Теперь. Вы сказали, теперь. Нет, ничего. Что? Что ничего? Я хочу знать. Ну, я просто хотел сказать, что теперь нас двое, а прежде еще жили Лебяткины. Это та, которую сегодня ночью зарезали? Да, да, Мария, да. Я слышала, вот только что приехала и слышала, у вас был пожар. Да, и я сейчас делаю страшную подлость, что прощаю подлецов. Славные дела у вас делаются. Как это все подло. Какие все подлецы. Ты сознаешь? Ты сознаешь, Мари? Да сядьте же вы, наконец. Я не буду. Я буду. Меня раздражает. Я буду, что ты хочешь. Буду ходить, говорить. Что вы здесь делаете? Что проповедуете? Вы же не можете не проповедовать. Таков ваш характер. Бога проповедую, Мари. В которого сами не веруете. Эта идея я никогда не могла понять. Об этом мы потом, Мари. Что здесь была эта Марья Тимофеевна? Это мы тоже после, Мари. Не смейте мне делать таких замечаний. Правда, что эту смерть можно отнести к злодейству этих людей? Непременно. Непременно так. Был момент, когда я хотел пойти и объявить все. Что это все, про то я сам понимал. Но я бы ничего не достиг. Я бы только погубил себя и ничего больше. Нет, я готов. Я готов погубить себя, лишь бы раздавить этих мерзавцев. Не смейте мне больше никогда, Мари, говорить об этом. Мари. Вы невозможный человек. Вы бесполезный человек. Голубчик, я буду, что ты хочешь, буду ходить, говорить. Да неужто вы не видите, что началось? Так что? Что началось? О чем я знаю? Я разве здесь понимаю что-нибудь? А как я, интересно, пойму, что началось, если ты не говоришь, что началось? О, проклятая! О, будь проклято все Мари. На свете! Мари, у тебя начинается помешательство. Да неужто вы не видите, что я мучаюсь рода? Будь он заранее проклят, этот ребенок! Так а что ж ты не сказала заранее? Почему я знала, входя сюда? Мне говорили еще 10 дней. Куда же вы? Не смейте! Я за повивальную бабкой прежде всего, теперь деньги! Я продам револьвер! Нет, не смейте бабку! Просто бабу, старуху. Родят же деревенские бабы без бабок. А колею, тем же лучше. И баба будет и старуха, только я... Как я оставлю тебя одну? Кириллов! Жена родит. То есть, как? Ну, родит. Ребенка. Вы не ошибаетесь? Нет. Нет. У ней судороги. Старуху какую-нибудь. Бабку непременно сейчас можно достать. У вас всегда много было старух. Жаль, что я родить не умею. То есть не родить, а вот сделать так, чтобы родить, я это не могу сказать. Я понимаю, то есть вы не можете помочь в родах, но я не про то. Старуху, сиделку, служанку. Старуха будет, только может позже. А сейчас, если хотите, я... Нет, нет, что вы ее напугаете? Я к Виргинской. Мерзавка. Да. Да. Но она лучше всех. Я понимаю, все это будет без радости, с бранью, с богохульством при такой великой тайне появления нового существа. Она уже проклинает его. Если хотите, я... Нет. Пока я буду бегать, вы стойте около моей двери. Ну, только не входите, не смейте входить, вы ее напугаете. Но если... Если что-нибудь крайнее, тогда войдите. Понимаю. Вот денег еще рубль. Там у меня курица, я хотел сегодня, теперь не хочу. Бегите скорее, самовар всю ночь. Виргинская! Что вы стучите? И чего вам угодно? Кто там? Какой подлец? Это я, Шатов. Ко мне пришла жена и родит. Ну и пусть родит, убирайтесь. Так я за Ариной Прохоровной. Не может она ко всякому ходить. По ночам особая практика. Убирайтесь. Да не уйду без Арины Прохоровны. Подождите, Шатов. Я сейчас разбужу Арину Прохоровну. О, как все это ужасно. Шатов? Вам жена приехала? Да, и родит. Марья Игнатьевна? Марья Игнатьевна. Разумеется, Марья Игнатьевна. Шатов, а давно она приехала? В 8:00 и родит. Слушайте, Шатов, вы ничего не перепутали. Она вас сама за мной послала? Нет, она за вами не посылала. Она хотела простую деревенскую бабу. Не хотела меня обременять расходами. Нет, вы не волнуйтесь, я заплачу, я все заплачу. Ладно, ладно, приду. Заплатите или нет, я всегда уважал независимые чувства Марии Игнатьевны, хотя она, вероятно, меня и не помнит. Нет, это она... Скажите, Шатов, готовы у вас самые необходимые вещи? Нет, ну, все будет, все будет. Есть же и в этих людях великодушие, человек и его убеждения. Это две вещи во многом различные. Я много виноват перед ними. Но ведь все, да все виноваты. Если бы все могли в этом убедиться. Лямшин! Лямшин! Лямшин! Вот револьвер, берите обратно, давайте 15 рублей. Как вы смеете среди ночи? Что это? Вы пьяны? Это разбой. Слушайте, не дадите, я буду стучать и кричать, да зарить, я вам раму выбью! Я закричу, караулы, вас в каталажку возьму. А я не мой, что ли? Я не закричу караула, кому бояться караула, вам или мне? И вы можете иметь такие подлые убеждения, я знаю, на что вы намекаете. Но помилуйте, у кого деньги ночью? Ну зачем вам деньги, если вы не пьяны? Да мне жена вернулась, нужны деньги. Вы все врете, к вам вовсе не пришла жена. Это вы просто хотите куда-нибудь убежать. Да? Дурак вы, какой вы дурак! Ну куда мне бежать? Это пусть ваш Петр Верховенский бежит, а не я. Слушайте, ну жена мучается, не задерживайте, не задерживайте. Да как же, ведь вы же не живете с женой. Вот видите, как вы говорите мне правду на каждом шагу. Слушайте, я за такие вопросы вам голову проломлю. Ах, бог мой, простите, я понимаю, меня только ошеломило, но я понимаю. Ну не задерживайте, не задерживайте, я не виноват, что вы так глупы. Неправда, я не глуп, извините меня. Никак не могу. Лямшин, деньги давай! Это совершенное посягновение на личность. Ну чего вы от меня хотите? Ну чего формулируйте? И это заметьте, сидите такой ночи. 15 рублей! Требую, баранья ты голова! Ну, я, может быть, вовсе не хочу брать назад револьвер. Вы не имеете права. Вы купили вещь и все кончено, не имеете права. Да я тебе 10 рублей скинул, я ни разу не стрелял! Я такую сумму ночью никак не могу. Где я вам такую сумму ночью достану? У тебя всегда есть деньги, ты известный шиденок. Приходите завтра, и я все отдам, не правда ли? Ну ладно, ладно, ладно, давай, давай, давай сейчас 10, а завтра, чем свет, утром 5. Нет, завтра утром 5, а сейчас, ей-богу, не могу. 10, подлец! Ну что же вы так ругаетесь? Ну кто по ночам так ругается? 5? Ей-богу, не могу, завтра все могу, а сегодня ничего не могу, ну хоть орите во всю горло, не могу, не могу. Янчин, я не уйду. Вот берите, вот еще. Ну вот видите, вот еще. А больше не дам. А больше, что бы там ни было, не дам. Хоть орите вам все горло, не дам, не дам и не дам. Черт с тобой, Лямшин. Завтра утром приду и забью тебя, если еще 8 рублей не приготовишь. Ага. Приходи, дурак. Меня дома не будет. Шатов, Шатов, постойте, воротитесь. Шатов, а? Скажите, это правда, что к вам жена вернулась? Дурак! Ну, Кириллов, а вы что тут расселись? Шел вон, болван, дураков и без вас хватает. А вы? Что вы наладили, что вам не надо на дорогой акушерке? Все это совершеннейший вздор. Фальшивые мысли от ненормальности вашего положения. Хм, с какой-нибудь простонародной бабой, простой старухой вам 50 шансов кончить худо. Ну, а помрете, так и хлопот, и расходов будет гораздо больше. Так, Шатов, простыни, подушки и воды горячей как можно больше. Ну? Шатов, да. Не уходите. Мария. Да подите вы вон, Шатов. Шатов, вот простыни... Подушки. Спасибо, Кириллов.